Вновь зазвонил стоявший на столе телефон, и на этот раз к нему подошла находившаяся рядом с ним Аннет. «Саксони Фрэнклин, чем можем быть вам полезны?» — спросила она и выслушала, что ей ответили. «Нет, к сожалению, вам не удастся поговорить с мистером Фрэнклином лично. Простите, с кем я разговариваю?» «Мне очень жаль, миссис Уильямс, но мы вынуждены сообщить вам, что мистер Фрэнклин скончался в результате несчастного случая в минувшие выходные. Однако наша компания продолжает функционировать. Чем мы можем быть вам полезны?» В некотором недоумении она, немного послушав, спросила: «Вы меня слышите? Миссис Уильямс, вы меня слушаете?» Но ей, похоже, не отвечали, и через несколько секунд Аннет, нахмурившись, отошла от телефона. Там положили трубку. «Насколько я понимаю, вы не знаете, кто такая миссис Уильямс?» «Нет», — она немного помялась. «Но, похоже, она звонила и вчера. Я, кажется, сказала ей, как и всем остальным, что мистера Фрэнклина не будет на работе целый день. Вчера я не спросила, как ее зовут, но у нее незабываемый голос». «Как это?» «Граненое стекло», — коротко ответила она. «Как у мистера Фрэнклина, но ярче выраженный, похожий на ваш немного». Я удивился. Сама она говорила, как я решил, на английском без каких-либо отличительных черт, хотя считал, что любая речь обладает своей спецификой. Мне показалось довольно странным, что миссис Уильямс с граненостеклянным голосом, молча выслушав про несчастный случай, не поинтересовалась, где и как и когда он произошел. Аннет ушла к себе в комнату разбирать прессу, а я, достав из кармана записную книжку Грэвилла, попытался дозвониться по телефонам, где накануне никто не отвечал. Два номера, записанные в конце книжки, оказались телефонами букмекера и парикмахера. Оба выразили сожаление в связи с утратой своего клиента. Правда, букмекер несколько меньше из-за привычки Грэвилла выигрывать. Лодыжка сильно болела. Результат, не побоюсь назвать, общей депрессией вместе с усталостью мышц. Депрессию я испытывал от того, что все принятые мною до сих пор решения были вполне обычными, но придет момент, когда я могу наделать много ошибок из-за своего невежества. Я никогда прежде не занимался финансовыми операциями, если не считать моего счета в банке. Единственным знакомым мне бизнесом была подготовка лошадей, да и то лишь по наблюдениям, а не по собственному опыту. Но с лошадьми я, по крайней мере, знал, что к чему. Там я мог отличить рубин от шпинеля. В мире Грэвилла меня могли облапошить так, что я даже и не понял бы, и мог с треском проиграть еще до того, как узнал бы основные правила игры. По обе стороны от меня простирался огромный черный стол Грэвилла. Широкий проем для ног был справа и слева ограничен двойными тумбами с ящиками. Они словно подпирали стол, как четыре колонны. В основном в них теперь лежало то, что было до взлома, и я начал бесцельно рыться в ближайшем ящике слева, слабо надеясь найти нечто такое, что упустил, или нечто важное, требующее каких-либо действий. Вместо этого я первым делом наткнулся на игрушки. Маленькие черные безделушки, убранные со стола и теперь рядами теснившиеся в ящике. Там был и счетчик Гейгера, и множество калькуляторов. Я взял какую-то черную штуковину размером с книжку в мягкой обложке и, с любопытством повертев в руках, так и не понял, каково было ее предназначение. «Это электрический измеритель», — сказала Джун, влетая в кабинет с кипой бумаг в руках. «Хотите посмотреть, как он действует?» Я кивнул, и она положила его плашмя на стол. «Сейчас он вам покажет, какое расстояние от стола до потолка», — пояснила она, нажимая на кнопки. «Вот, пожалуйста, 7 футов и 5,5 дюймов. Теперь в метрах». Она нажала другую кнопку. 2 метра и 26 сантиметров. «Вообще-то мне совсем не интересно, сколько здесь до потолка», — сказал я. Она рассмеялась. «Если вы прижмете его к стене, он покажет расстояние до противоположной стены. В одно мгновение, как вы сами убедились, и не надо возиться с сантиметрами. Мистер Фрэнклин купил его, когда решил перепланировать помещение склада. Он рассчитывал, сколько нам понадобится коврового покрытия, сколько краски для стен. Эта штучка все посчитала». «Вам нравятся компьютеры, да?» — спросил я. «Я просто обожаю их, всех форм и размеров». Она посмотрела в открытый ящик. «Мистер Фрэнклин всегда покупал малюсенькие приспособления». Она вытащила что-то размером с колоду карт в сером кожаном чехольчике и положила себе на ладонь. «Это крохотная безделушка, справочник туриста. В нем есть телефонные номера, заказы такси, авиабилетов, турбюро, службы информации о погоде, посольств, American Express». Радостно нажимая кнопочки, она все показывала мне. «Это американская штуковина. В ней есть даже телевизионные каналы и радиочастоты около сотни городов в Штатах, включая Тусон в Аризоне, где ежегодно в феврале открывается крупнейшая ярмарка самоцветов. Она поможет вам и в 50 других городах разных стран, таких как Тель-Авив, Гонконг и Тайбэй, куда постоянно ездил мистер Фрэнклин». Положив справочник, она взяла что-то еще. «А эта круглая диковина, что-то вроде телескопа, показывает, на каком расстоянии вы находитесь от разных предметов. Для тех, кто играет в гольф. Мистер Фрэнклин объяснял, что она измеряет расстояние до флажка и с ее помощью легко выбрать нужную клюшку». «Он часто играл в гольф?» — спросил я, глядя в телескоп длиной меньше 4 дюймов и рассматривая в нем шкалу, где от нижней отметки «грин» вверх были обозначены расстояния в ярдах от 200 до 40. «Он как-то особо не говорил об этом». «Я думаю, он иногда играл по выходным», — с сомнением в голосе ответила Джун. «Совместите слово «грин» с самой зеленой отметкой. Флажок ведь кажется всегда высотой 8 футов, и верхушка флажка укажет на шкале расстояние. Он говорил, что это очень удобно для дилетанта вроде него. Он говорил, никогда не бойся промахнуться после того, как сделал свой лучший удар». Она слегка погрустнела. «Когда он покупал эти штучки, то всегда показывал их мне, так как знал, что они мне тоже нравятся». Поискав платок, она, не извиняясь, вытерла глаза. «А откуда он все это брал?» «В основном выписывал по каталогам». Я был несколько удивлен. Почтовые заказы по каталогам как-то не сочетались с моим представлением о Гревиле, но вскоре я понял, что ошибался. «Не хотели бы вы посмотреть наш новый каталог?» — спросила Джун и успела вылететь в дверь и вернуться, прежде чем я вспомнил, видел ли я старый, и решил, что нет. «Только что из типографии», — сказала она. «Я как раз их распаковывала». Я стал листать глянцевые листы журнала объемом в 50 страниц, глядя на естественные яркие цвета, уже увиденных мною на складе прелестей, и множество других, еще более редких. Амулетики, сердечки, колечки, бабочки. Казалось, не было предела разнообразию украшений. «Сколько же всякого барахла!» — пробормотал я. Услышав такой пренебрежительный тон, Джун тут же встала на их защиту, точно наседка, охранявшая своих цыплят. «Не все могут позволить себе бриллианты», — резко возразила она. «А эти вещи очень красивы, и мы продаем их тысячами. Они расходятся в сотни престижных магазинов и универмагов, и я часто вижу, как люди покупают эти необычные украшения, которые здесь представлены. И несмотря на то, что они не в вашем вкусе, многим они нравятся». «Простите», — сказал я. Она немного успокоилась.